Глава 23. До самого дворца мы так больше и не смогли поговорить. Меня засунули в карету Лаета, а сам Лиран ехал на коне где-то далеко впереди. Это крайне нервировало. Я с нарастающим ужасом чувствовала, что сердце моего мужчины для меня закрылось. Когда мы прибыли во дворец, Лаэт даже не взглянул в мою сторону. Однако ко мне тут же подбежали три служанки. Весь их вид говорил о том, что они предупреждены. Меня поселили в главном замке. Не в гареме, как прежде, но и не в покоях Лирана Дайше. Мои комнаты вообще оказались в другом крыле. Настолько далеко от Лаета, что дальше и не придумаешь. Я пыталась выйти из них, встретиться с мужчиной, поговорить. Но за дверьми неожиданно появилась стража, временно отказавшаяся меня выпускать. «Лаэт Дайше сегодня занят приготовлениями к встрече с его величеством королем. Сегодня вам запрещено выходить из покоев. Все, что вам понадобится, принесут слуги». Таков был ответ охранников. Ко всему прочему, у меня жутко разболелась голова от опьянения. Я уже начала выходить из себя, как неожиданно появился Фьор. «Ну, наконец-то!» — воскликнула обрадованно. «Хоть кто-то объяснит мне, что происходит!» Тигр, привычно паря в воздухе, оседал на диван в крайне вальяжной позе. «И этого места приветствия?» — мурлыча возмутился он. «Отвратительные манеры у тебя, малышка!» Я улыбнулась, все же мне не хватало его. Быстро преодолев половину помещения, прыгнула на тигра. Фьор сразу разгадал мой маневр и попытался сбежать. «Но от меня ведь не уйдешь!» «Ты куда лыжи намылил?» — хохотнула я, приземляясь ему на спину и погружая пальцы в густую шерсть. «Ну, а как же долгожданная глажка после разлуки?» Тигр возмущенно зарычал, неловко вырываясь. Поймала его мягкие уши, наглаживая дерзкого кота. «Мда», — проворчал он, — «у тебя отвратительные манеры, а у меня память. Знал же, что этим все кончится». И обмяк подо мной, распластавшись по кровати. Весьма довольная собой, я вычесывала его шерсть везде, куда только могла дотянуться рукой. «Так, что у вас тут произошло, пока меня не было?» — спросила я между делом. «Ты подружился с Лаетом?» Фьор некоторое время молчал. Его черные глаза были закрыты, а морда повернута в сторону подушки. Было невозможно понять, что он думает. «Я ни с кем не дружу», — ответил он наконец. «Но тень скоротал мою скуку». «Понятно», — кивнула я. «Значит, подружились». Тигр фыркнул, но промолчал. «И как он отреагировал на мое исчезновение? Ты его видел тогда?» Фьор снова промолчал, словно это был непростой разговор. «Но почему?» «Сама не слезешь?» — вместо ответа спросил он. А я покачала головой, хоть он и не смотрел. А в следующий миг теплое тигриное тело подо мной растворилось в воздухе. Я шлепнулась на кровать, а он появился на другом конце комнаты, развалившись в кресле. «Ты очень ранила его своим уходом», — раздался ответ. «Правда?» — зачем-то спросила я. «И так было понятно, что ранила. Но почему я думала, что стоит мне вернуться, и все вернется на свои места?» Тигр распахнул черные глаза и сверкнул тремя полосками зрачков. «По мне так он сам виноват», — фыркнул кот. «Хотел изменить всю свою жизнь. И ради чего? Ради одной вздорной девчонки. Невероятная глупость». Черные глаза, направленные на меня, продолжали гореть, не мигая, словно он ждал моей реакции. «Изменить всю жизнь?» — монотонно повторила я, пытаясь представить состояние Лирана. «И мне это все ой как не нравилось». Тигр безразлично кивнул. «Еще до вашего отъезда к разлому он подписал приказ о распуске всех рабынь. Я потому и не направился с вами, что полдня издевался над Ириссой. О, она была в ярости. Ты бы видела ее истерику». Фьор широко улыбнулся, прикрывая глаза. «Так значит, Лиран избавился от гарема. Он хотел начать новую жизнь, а я просто взяла и исчезла. Наверняка это стало для него ударом». «Более того», — продолжал Фьор, «мои муки совести, он подписал еще один приказ, согласно которому ты становишься официально свободной». Тебе был подарен титул и пожалованы земли в провинции Дайше. Но разве это подарок? Земли от столицы далеко, а титулом нигде не щегольнешь. Тоже мне сюрприз». Я закрыла глаза, коснувшись переносицы, невольно копируя жест Лирана. «Кстати, приказ должен быть где-то здесь». Тигр щелкнул когтистыми пальцами, и с соседнего комода взлетела в воздух гербовая бумага. Я поймала лист и прочитала написанное синими чернилами. Согласно документу, я теперь именовалась Лириссой Разоцвет и была госпожой в области Навир. Этим словом именовались несколько деревень в здешней провинции. Что ж, я и сама уже прекрасно понимала, что, покинув Лирана, поступила опрометчиво, импульсивно. Но в тот момент я не видела ничего вокруг, кроме одного – своего настоящего дома. А оказалось, что мой настоящий дом был здесь, рядом с мужчиной по прозвищу Тень. «А что сейчас с рабынями?» – спросила я, бережно откладывая бумагу. Все же это был подарок Лирана. А потом мне вспомнился цветок из материи, который он подарил мне много недель назад. И на место грусти пришло расстройство. Этот подарок, вероятно, пропал. «Все рабыни вернулись обратно, как только узнали, что ты исчезла», — еле слышно усмехнулся Фьор. «И Лаят Дайше вновь будет нуждаться в них. Они в курсе, что без их услуг магия материи может однажды убить их господина. Рано или поздно Лаят обязательно стал бы слабым. А это невозможно для воина, командира». «Все? Они вернулись все?» «До единой», — кивнул тигр, и на некоторое время в комнате воцарилась тишина. Я поджала губы. Это было ужасно. Мне стало совершенно ясно, что Лиран меня не простит. И я не знаю, что нужно сделать, чтобы это изменить. Потому что на его месте я бы не простила. Я предала его, заставив почувствовать, что уже принадлежу ему. Наверняка он думает именно так. Но разве у меня был выбор? Разве я могла отказаться от единственной возможности вернуться домой? Возможно, если б в тот день у меня ничего не получилось, если б магия не стала подчиняться мне, я бы никогда не завела больше с Лаетом разговор о возвращении, смирилась бы и со временем поняла, что это и есть мой новый дом. Но все вышло не так. Закрыла лицо руками, понимая, что совсем пропадаю. Без Лирана мне не нужен ни этот мир, ни мой собственный. Скоро я уснула беспокойным сном алкоголика, который позволил мне хотя бы избавиться от последствий употребления рома без закуски. Вечером, когда шум, приготовленный к приезду короля, поутих, двери моих покоев открылись, впуская служанку. Девушка низко поклонилась, чего прежде никогда не делала, и сообщила: «Лаят ожидает вас у себя, госпожа», и освободила проход, приглашая следовать за ней. «Госпожа, я теперь госпожа». За время, отведенное моему одиночеству, я успела сходить в бане, куда меня все-таки выпустили, привести себя в порядок и облачиться в местные шелка. Как ни странно, это было приятно. В первое мое появление в этом мире все здесь казалось непривычным, чужим. Теперь было наоборот. Я наслаждалась каждой секундой, каждым прикосновением ткани к коже, каждой резной колонной из черного камня. В своих покоях Лиран смотрел на дверь, прижавшись к столу спиной и скрестив руки на груди. Сразу стало ясно, что он меня ждал. «Привет», — тихо сказала я. В горле мгновенно пересохло. Сиреневые глаза смотрели слишком ярко, слишком остро, болезненно проникая вглубь. «Давно не виделись», — ответил он бесцветно и тут же перешел к делу. «Как получилось, что ты оказалась в храме Ириней вместе с матерью?» Это позволило мне немного расслабиться. Хорошо, что разговор не начался с выяснения отношений. У меня было время привыкнуть к его голосу, взгляду, движениям. Как же я, оказывается, скучала. Подошла ближе и, застыв в паре метров от Лаета, рассказала всю свою историю. Как стянула амулет из запретного крыла, как открыла его в своем мире, выпустив Кали, и как она взяла меня с собой, переместившись к алтарю. «Понятно», — резко бросил он и отвернулся. На мгновение его лицо дернулось, зубы напряженно сжались. И не успела я что-либо прибавить, как он сказал. «Алтарь разрушен. Использовать твою кровь на нем больше нет смысла. Пророчество пришло в исполнение». Оперся кулаками о каменный стол и, закрыв глаза, произнес: «Мне придется просить тебя остаться в этом мире ровно до того момента, пока мать Ириней не будет уничтожена». Каждое слово будто давалось ему с трудом. У меня сжалось сердце. Я быстро преодолела расстояние между нами и коснулась его плеча. Мужчина вздрогнул, но не повернулся. «Я не хочу больше уходить», — почти прошептала я. «Каждый день у себя дома я раскаивалась в этом поступке и хотела вернуться, но не могла. В моем мире нет магии». Лиран медленно развернулся, не сводя с меня жесткого, почти жестокого взгляда. «Какая ирония», — ответил он холодно. «Я тоже каждый день мечтал, чтобы ты вернулась. Даже хотел отправиться за тобой. Но потом подумал, а зачем? Ты сделала свой выбор, а я сделал свой». «Что ты имеешь в виду?» — напряглась я. Лиран поднял со стола развернутый конверт с красивой печатью и помахал им в воздухе. Его лицо стало непроницаемым. «Вокруг матери скоро начнут собираться другие Иринии. Мы будем вынуждены отстаивать свои территории, если не хотим, чтобы наш мир превратился в новый Эреп, в котором нам не будет места. Конечно, до этого еще далеко. Но лучше подавить восстание в самом его начале». Было у меня предчувствие, что это далеко не все новости. «А зачем ты просил меня остаться в этом мире до того момента, пока мать не будет уничтожена?» «Алтарь уничтожен, а значит, разломы будут продолжать появляться. Мы не можем просто вернуть мать в ее мир, как других Ириней. Потому что рано или поздно она вернется, и все начнется заново. Это нужно закончить раз и навсегда. Но только кровь иного мира способна убить дитя Эреба», — спокойно ответил он. Я вздрогнула. «Мне нужно убить Кали?» Лиран не моргнул и глазом. «Не Кали, а мать. Не бойся, я обеспечу твою безопасность. После этого ты будешь свободна в своих действиях. Захочешь — покинешь этот мир. Захочешь — останешься. Будешь жить в своем имении, которое я тебе пожаловал». Он сложил руки на груди, а я нахмурилась. Кажется, мы подобрались к самому главному. К тому, ради чего он мне это все и рассказывал. «В моем имении?» — переспросила я. «А почему не здесь, не с тобой? Ты так сильно злишься на меня?» На мгновение на лице мужчины промелькнула искра нежности. Но его брови тут же сдвинулись, а глаза опасно сверкнули. И я уже не была уверена, что мне это не показалось. «Злюсь? Ни в коем случае, леди Лерисса. Но, боюсь, моя будущая жена не потерпит в доме присутствие бывшей возлюбленной. Хватит с нее и рабынь гарема». Сталью его голоса можно было резать. Меня будто ударило молнией. «Какая еще жена?» — хрипло спросила я. Лиран отвернулся, будто не желая больше на меня смотреть. Отошел к камину и поворошил поленья. «Брат просит меня жениться на леди Кейше Вальбо. На магическое вооружение армии королевства не хватает средств, а эта женщина – одна из самых богатых особ государства. Ее деньги помогут нам организовать войска». «И ты согласился?» – не могла поверить я, разговаривая с широкой спиной мужчины. «Еще нет, но завтра утром, когда король приедет, я дам свое согласие». И тут меня прорвало. Эта его показная невозмутимость словно потихоньку втыкала в мое сердце шпажки для фондю. И сейчас критический порог боли был превышен. «Ты издеваешься?» — крикнула, подходя прямо к нему вплотную. Мужчина развернулся, удивленно глядя на меня сверху вниз. «Я месяц мучилась и изводила себя. Месяц гуляла по парку ночами, лишь бы увидеть твои глаза и случайно провалиться в разлом. Я хотела извиниться, сказать, как я была неправа. И что теперь? Мне удалось вернуться только за тем, чтобы выслушивать твои дурацкие, полные безразличия россказни про мать Ириней и про будущую жену? Вот уж увольте». По окончании моей душещипательной речи Лиран был так же невозмутим, как и в ее начале. «Я не прощаю предательства, Лера. Резко ответил он. «А ты сделала свой выбор». «Но я же передумала!» Топнула я ногой, поджав губы. Лиран криво усмехнулся. «Если я передумаю жениться, первым делом дам тебе знать». И повернулся, намереваясь обойти меня. «Лиран!» — крикнула я возмущенно, и он замер, вглядываясь в меня сиренью глаз. «Ты пожалеешь о своем решении!» «Мне не нужно твое одобрение», — отрезал он. «Все это...» — он сделал короткую паузу. «Случилось из-за тебя!» «Не смей так говорить!» Я сделала шаг и несколько раз с силой хлопнула ладонями по его груди, затянутой в жилетку. Лиран закрыл глаза и стиснул челюсти, мгновенно побелев. А у меня чуть сердце не остановилось, когда я вспомнила, какие отметины оставили на нем когти Ириней. Резко развязала ремни на его груди и распахнула ткань. Под тонкой замшей оказались спрятаны свежие раны, не перевязанные даже бинтами. Кривые швы Эльсиора Эвиарда не узнать было невозможно. «Прости», — прошептала я, едва касаясь его солнечного сплетения. Мужчина глубоко вздохнул, не сводя с меня странного взгляда, но мою руку не убрал. Горячая кожа обжигала подушечки пальцев. Я чувствовала ладонью его дыхание, биение сердца. Мне хотелось провести рукой по изгибам твердых мышц, вспомнить, каковы они на ощупь. Хотелось прижаться к нему щекой, почувствовать, как его сильные руки сжимают меня в объятиях. «Почему ты не позовешь рабынь?» — дрогнувшим голосом спросила я, не в силах сдвинуться с места. «Это ведь поможет заживлению ран, правильно?» Лиран секунду молчал, глядя на меня почти со злостью. «Позову. Обязательно», — раздался рубленый ответ. «Хочешь, я останусь?» — прошептала я, не веря, что это срывается с моих губ. Дышать стало тяжело. Сердце бешено забилось. Как же сильно мне хотелось вновь почувствовать вкус его страсти. Сильнее, чем что бы то ни было еще. Я робко подняла глаза на мужчину, боясь увидеть в них отказ. Боясь, что он сжег между нами все мосты. Его грудь тяжело вздымалась под моей рукой. Сирень взгляда стала опасно мрачной. Лиран нахмурился. Тогда я услышала его низкий грубый ответ. «Раздевайся». Тело лизнула горячая волна. Было ли мне стыдно? Было. Неудобно? Определенно. Но все это не могло остановить мое желание оказаться в его власти. Почувствовать близость. Ощутить его темную жажду. Раствориться в удовольствии. Я медленно расшнуровала завязки платья, позволив ткани упасть к ногам. Лиран отошел чуть назад. Но на этот раз он, не отрываясь, следил за каждым моим движением. Спустила с плеч сорочку, внезапно оказавшись абсолютно голой. Сделала шаг, направляясь к мужчине, но он тут же остановил меня резким «Не двигайся!» Плеснул на меня обжигающе голодным взглядом, в котором, впрочем, продолжал змеиться гнев. Обошел по кругу и встал за спиной. Тихое дыхание прямо возле уха. Тяжелые пряди волос скользнули назад, обнажив плечо и шею. Горячее дуновение на коже. Мурашки пробежали по спине. Сердце забилось, как сумасшедшее. Затем я услышала звон пряжки ремня, шуршание штанов, треск разрываемых ремешков без рукавки, громко ударившийся о пол. Так, словно ее с силой швырнули. Воздух вокруг, казалось, вот-вот зазвенит от напряжения. Я закусила губу, с трепетом ожидая его прикосновений и боясь повернуться. И вдруг обжигающие теплые ладони легли на мою талию. Замерли на мгновение, словно привыкая, а затем ласкающим движением переместились вверх, накрыв грудь. Глубоко вздохнула, когда мужчина медленно прислонился сзади. Удары тока пронзили тело в каждой из горячих точек соприкосновения. Особенно в области попы, где в глубокую ложбинку уперлась напряженная твердость. Руки мужчины коснулись вызывающе покрасневших земляничек сосков, мягко перекатывая их между пальцами. Ужасно захотелось развернуться, приникнуть к его разгоряченному телу, вцепиться когтями в обнаженные мышцы. Но вместо этого я лишь еще сильнее, кусая губы, слегка присела, потеревшись накаленную желанием плоть. И в ту же секунду сзади раздался низкий грудной звук, смешанный с хриплым выдохом. Пальцы, дразнящие вишенки моей груди, грубо сжались и тут же вновь погладили, вырвав из моей груди вскрик болезненного удовольствия. Я начала жадно хватать воздух, испытав нечто сродни удара током. Сжала колени, чувствуя, что напряжение многократно выросло. И тогда горячий рот, наконец, опустился на мою шею. Он не целовал. Он едва касался моей кожи раскрытыми губами, проводя ими к плечу. А затем его тело оторвалось от моей спины. И через секунду я сперва услышала и лишь потом почувствовала громкий шлепок по попе. Я снова вскрикнула от неожиданности. Кожа в месте касания загорелась, вызывая новый прилив крови. Не успела я выдохнуть, как последовал новый шлепок уже с другой стороны. На этот раз я почти застонала, потому что мужская рука не исчезла, а собственнически скользнула между двумя полушариями. Горячие пальцы дерзко и безо всякой ласки раздвинули влажные складочки, резко погружаясь внутрь меня. Я тихо ахнула. Воздуха тут же стало не хватать. Облизала пересохшие губы, чувствуя, как пальцы двигаются внутри меня, ритмично касаясь невероятно чувствительной точки. Я еле слышно застонала, запрокинув голову. Одновременно с этим Лиран прижался ко мне, и стало отчетливо слышно его хриплое тяжелое дыхание. Он следил за каждым моим движением, отчего мои щеки не переставали краснеть. Не знаю, что со мной творилось, но очень скоро мне стало сложно стоять. Если бы не сильные объятия Лаета, вероятно, упала бы. Я жадно хватала воздух ртом, каждый раз не узнавая собственный жалобный стон. Пальцы мужчины с одинаковой скоростью надавливали на самые чувствительные точки. Он безошибочно угадывал, что и в какой момент нужно сделать, чтобы я стонала еще громче. Напряжение между бедер очень быстро достигло критической точки. Я держалась на ногах из последних сил, вздрагивая в его руках. И когда оргазм должен был, наконец, прекратить мои сладкие мучения, Лиран резко покинул мое тело и с силой шлепнул меня по попе. Кровь застучала в ушах, я плохо соображала, что происходит. Между ног все пылало. Сердце зашлось в бешеной скачке у самого горла. Мужчина обошел меня по кругу, и я, наконец, встретилась с его жестким сиреневым взглядом. Черная татуировка змеилась молниями, то и дело вспыхивая, как грозовое облако. «Лиран!» — прошептала я жалобно, дезориентированная, слабая. Он приподнял мое лицо за подбородок и сократил расстояние между нами почти до нуля. Кончики носов соприкоснулись. Уголок его рта скользнул по моей щеке, вызывая непреодолимое желание целоваться, почувствовать его пряный вкус с нотками пьянящего возбуждения. Медленно облизнулась, слегка прикусив губу. Мне хотелось привлечь его внимание к себе, показать, что я покорна, что я хочу его. Но такого долгожданного поцелуя не произошло. Лиран медленно отстранился, не сводя глаз с моего ставшего влажным рта. «Иди к столу», — приказал он низким рычащим голосом, полным едва сдерживаемого желания. От хищного тембра мурашки лизнули поясницу. Он высвободил меня из кольца объятий, и на дрожащих ногах я двинулась вперед. «Обопрись о стол и наклонись», — жестко сказал он, как только я коснулась холодного камня столешницы. Слегка подалась вперед, не забыв покраснеть. Поза была весьма фривольной. Я чувствовала себя чем-то похожим на эротическую игрушку. Но именно этого мне и не хватало. Чтобы он взял меня жестко, неистово, дико. Чтобы вместе с собственной страстью он выплеснул свои эмоции и обиды. Чтобы огонь желания сжег все, кроме любви. «Наклонись ниже», — почти прорычал он. И я услышала его шаги за спиной. «И раздвинь ноги». Воздух вокруг сгустился и едва заметно потемнел. Стало стыдно, как только поняла, какое зрелище предстало мужскому взгляду. но я послушалась. Мое собственное вожделение уже слишком сильно застлало разум, чтобы даже думать о сопротивлении. Медленно мои бедра разошлись в стороны. Я полностью легла на стол, разместив голову на руках. А затем демонстративно прогнулась в спине, словно потянувшись, и привстала на мысочках. Из-за спины раздалось злое рычание. На мгновение стало так темно, словно кто-то задернул все шторы. «Ты меня с ума сведешь», — прохрипел он сквозь зубы, тут же прижавшись ко мне своей внушительной твердостью. Немного качнулся, наклоняясь и скользя по моему влажному естеству. И не успела я застонать от нетерпения, как круглое навершие его оружия прижалось и через мгновение вошло внутрь, опаляя ноющую плоть. Лиран громко выдохнул, смешав наши голоса, и на мгновение остановился. Положил ладонь мне на спину и обжигающе медленно провел вниз. «Давай уже!» — не выдержала я, пытаясь безуспешно вонзить когти в каменный стол. В ту же секунду мужчина полностью вышел и снова резко наполнил меня собой, вдавливая в столешницу. Я вскрикнула, чувствуя, что схожу с ума. «Еще!» — сбивчиво проговорила я, упираясь лбом в прохладу камня. «Как же долго мне не хватало его страсти! Животной, дикой, сладкой! Мне почти хотелось, чтобы теперь он был груб, чтобы наказал меня за мою глупость, и нам обоим стало легче!» Но Лиран не переходил грань и не собирался потакать моим желаниям. Он снова вышел, чтобы через долю секунды вырвать из моего горла очередной крик. «Вот так?» — низким, жестким голосом спросил он, с силой впечатывая меня в стол. Он словно брал то, что хотел, одновременно не возражая, чтобы удовольствие получила и я. «Да!» — воскликнула после очередного толчка. Это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. Мне хотелось умереть и родиться заново. С каждым движением по крови разносился жар удовольствия. Становилось плевать на все, что бы он ни говорил. Лишь бы не останавливался. Никогда. «Тебе нравится?» Раздалось сквозь сдержанное рычание. Темп увеличивался. Я уже не могла нормально говорить. Мышцы сводило от напряжения. Тело вздрагивало от каждого умопомрачительного толчка. «Отвечай!» — хрипло приказал он, обхватив мои волосы и заставив подняться. Его губы скользнули по моему уху, а через мгновение, убрав пряди, мужчина чувствительно прикусил меня за загривок. Я ахнула, одновременно выкрикнув «Да!». Лиран крепко прижал меня к себе, одной рукой взяв за горло, а другой скользнув вниз, к самому чувствительному месту между моих ног. Я застонала, чувствуя, что теряю связь с реальностью. Его движения стали короткими, но не менее сильными, резкими. Он вдавил меня в себя, толкаясь бедрами, обнимая, лаская и крепко сжимая горло, так, чтобы едва доставало дыхание, словно ему хотелось заставить меня ощутить его власть со всех сторон. Словно он желал полностью обладать мной. Но и этого ему оказалось недостаточно. Внезапно он остановился, выходя из меня, и резко повернул к себе лицом. Я нервно выдохнула, встретившись с его голодным, пьяным от желания взглядом. И в следующий миг он меня поцеловал. Ворвался в мой рот, как ураган, лишая мыслей и последних остатков разума, одновременно поднимая меня за бедра и насаживая на свою огромную, блестящую от влаги плоть. Я застонала ему в рот, не смея прервать нашу связь ни на секунду, неосознанно царапая мускулистые плечи, погружаясь в хмельную страсть темных нар. «Не хочу трахать тебя, как простую наложницу», прошептал он, слегка отстранившись, но продолжая кусать мои губы. «Не могу». От этих тихих, немного рычащих слов мне захотелось кричать. Еще несколько поцелуев. Он стремительно подошел к кровати, опустившись на нее вместе со мной. «Хочу видеть твое лицо», — раздавался едва слышный хриплый голос, пока он жадно целовал мою шею, оставляя сладкие отметины на коже. И снова его бедра начали быстро толкать в меня его мужское желание. Крупная внушительная плоть рождала почти нестерпимое огненное удовольствие, растягивая и наполняя до предела. «Хочу тебя всю», — шептал он дико и отрывисто вперемешку с низкими хрипами удовольствия. Шептал так, словно уже сам не понимает, что говорит, двигаясь все быстрее и резче. Воздух вокруг то темнел, то загорался вновь. Но я этого уже не видела. Мои глаза были закрыты. Я чувствовала только его ласки и его страсть, сжигающую изнутри. «Хочу раз за разом входить в твое тело, утром, днем, вечером. Хочу постоянно быть в тебе». Раздавался его грудной тигриный тембр. Мои мышцы практически свело судорогой от напряжения. Дыхание срывалось. Пальцы вонзились в бедра мужчины, заставляя его наполнять меня целиком. И голос Лерана уверенно подводил меня к последней грани исступления. «Хочу, чтобы твои крики ласкали мой слух. Круглые сутки», — проговорил он, кусая меня за ухо. Я застонала, понимая, что проваливаюсь в бездну. Откинула голову назад, чувствуя, как лавина умопомрачительного удовольствия мчится на меня, чтобы поглотить под собой. Лиран зарычал одновременно со мной, приходя к финалу. Его кисти вонзились в матрас, сминая и с треском разрывая простынь. На самом пике удовольствия я выкрикнула его имя, выгибаясь в спине и не видя, как горят дикие сиреневые глаза, наслаждаясь зрелищем моего экстаза. А потом я расплылась по постели, чувствуя, что меня больше не существует. Только блаженство, только рай. Но очень скоро карточный домик посыпался вниз. Секс не заставил Лерана изменить свое мнение. И не заставил простить. «Одевайся», — спокойно бросил он, натягивая штаны и вставляя в них ремень с гербовой пряжкой. «И иди к себе». «Ты все еще злишься?» — тихо спросила я, поднимаясь с постели. Мужчина повернулся ко мне, скользнув мимолетным усталым взглядом. Мне казалось, что в нем смешалось множество эмоций, но вычленить какую-то одну оказалось невозможным. И я не понимала, о чем он думает. «Нет, Лера, я не злюсь», — ответил он ровным голосом. «Мне все равно». А затем отвернулся и стремительно вышел из покоев. Словно не слышать меня больше не хотел, не видеть. Я упала обратно на подушки, закрывая лицо руками. Хотелось зареветь белугой. Почему ему было так тяжело меня простить? Может, потому что он уже поверил, будто никогда не увидит меня? Потому что смирился с моим уходом? А может, потому что вообще не верит, что я сама хотела вернуться? Ведь он знает, что на Биану меня притащила мать Ириней. А может, ему и впрямь теперь все равно? В любом случае... Я не для того все это время искала способ оказаться здесь, чтобы тихонько жить в каком-то там имении на границе его провинции. Пока он тут будет второй раз жениться и по наложницам своим бегать. Я резко встала и натянула шелковое платье прямо на голое тело, без нижней сорочки. Грудь оказалась несколько видна, как и прочие изгибы. Ну и пусть. Вернусь к себе, лягу спать. И думать не стану об этом вздорном, упрямом лаете. Завтра будет новый день, и, ей-богу, я ему покажу, где огры зимуют. Через минуту я выскочила из покоев Лирана и через несколько метров наткнулась на идущую мне навстречу процессию. В середине гордо вышагивал мужчина в дорогой мантии, подбитой мехом, чье лицо показалось мне подозрительно знакомым. Слева шел по пояс голый Лиран, а справа... Женщина лет 30 в ослепительном бордовом платье с глубоким вырезом. Черные волосы были убраны в высокую прическу. Тонна украшений сияла во всех доступных местах. «Еще раз прошу простить, Ваше Величество», — продолжал говорить Лает что-то. «Брось, Лер!» — взмахнул рукой мужчина, уже успев заметить меня. Прятаться было негде. «Я знаю, что мы прибыли чуть раньше. А это что за прелестница? Одна из твоих... «Девочек!» Он окинул меня любопытным взглядом, не забыв остановиться на всех выступающих частях. Глаза женщины рядом неприятно сверкнули. «А можно как-то ограничить присутствие падших женщин во дворце, пока здесь король?» — звонко спросила она. Лиран сжал челюсти, оглядывая мой бесстыдный наряд. «Это моя гостья», — процедил Лиран сквозь зубы. «Леди Лирисса Розоцвет. И, похоже, она заблудилась. Милая, ваши покои в другом крыле». Тягуче закончил он, не сводя с меня сирени взгляда. «Гостья?» – переспросила женщина, приподняв бровь. «Прошу прощения, леди. Я так устала с дороги, что ничего не могу разобрать». «Да, конечно», – протянула я недовольно, гневно осматривая выскочку. «Похоже, вот она, моя соперница и будущая жена Лаета. От усталости бывает и приличные дамы разговаривают, как портовые шлюхи». Лицо брюнетки вытянулось. Щеки вспыхнули. Мужчина рядом засмеялся. «Какая милая особа!» Протянул он, все еще пялясь на мою грудь. «Лирисса, перед вами его величество король Пангирия, Антариан Ярнариях и леди Кейша Вальбо», бесцветным голосом проговорил Лиран. Я неловко поклонилась, растопырив юбку. «Так себе реверанс. Что-то я не успела уточнить, как здесь принято приветствовать высоких особ». Король улыбнулся еще шире, а Кейша закатила глаза. «Лирисса, вам не пора к себе?» На этот раз с нажимом спросил Лиран, и я смогла, наконец, ретироваться. Ужасная получилась сцена. Просто ужасная. Впрочем, пусть Лаед краснеет. А мне плевать. Когда много недель назад я нашла способ вернуться из этого мира в свой, я думала, что там мне будет лучше. Но ошиблась. Потом я вновь оказалась на Биане, придерживаясь все того же принципа. Хорошо там, где нас нет. Но теперь мне становилось абсолютно ясно одно. Хорошо не просто там, где нас нет, а где нас никогда и не было.